подарить отцу любовь. От Дэвида Копперфильда. Подарить отцу любовь – это значит жить в отце. Жить всегда, даже когда твое тело жгут в огне. Отступают страх и боль, отступает даже смерть, если ты живешь в отце и живет в тебе отец. Научитесь у меня, отодвинув смерть рукой, жить в слепящей чистоте, жить под моей пеленой.